20. Все субъективно. Но клиент же может просто не помнить, что было с ним столько лет назад. Ему может казаться, что к нему относились плохо, хотя на самом деле это было совсем не так. Возможно, мы никогда не узнаем объективной ситуации полной правды. Но мы же и не следствие проводим. Нам, кроме попыток найти хоть что-то объективное о прошлом клиентов, важны их субъективные переживания, какими бы неправдоподобными они нам ни казались. А вы не думали, что клиенты могут выдумывать горести, водить вас за нос? Интересно, для чего им это может быть нужно? Да еще за свои же деньги. Ну, чтобы вы пожалели, например. Или чтобы выглядеть в ваших глазах наилучшим образом. Кому понравится показывать себя неприятным человеком? Теоретически такое, конечно, возможно. И практически тоже. Если клиент выдумывает лучшую версию себя, то это его фантазии, желания, мечты. И они так же важны в работе, как и его якобы правдивое видение себя. Ведь наши фантазии, ошибки и заблуждения много о нас говорят. И не всегда легко разделить фантазии клиента и реальность. Но это не всегда нужно. Мы помним, клиент не на допрос приходит, а психолог не следователь. Скорее всего, полной достоверной картины мы не узнаем. Мы сможем всего лишь до какой-то степени реконструировать реальность. Причем она будет бесконечно сложной, и все, что бы мы ни говорили о ней, это всего лишь некоторое допущение, субъективное переживание тех событий. Вот-вот, субъективное. А как же объективность? Но мы же не организуем научный эксперимент с четко выделенными задачами, целями, переменными и так далее. Наша практика далека от научных задач. У нас нет необходимости охотиться за точностью. Нам важна как раз субъективность клиента, его воспоминания, фантазии, чувства, размышления, идеи, выборы, способы справляться, принимать решения, действовать, жить. Может ли клиент захотеть специально вводить терапевта в заблуждение, чтобы поманипулировать им? Конечно, может. Психопатически устроенные люди так и будут поступать, причем часто вполне намеренно. Опасно ли с ними в этом случае иметь дело? Вполне. Особенно если у самого психолога недостаточно опыта работы именно с такими пациентами. Получается, не очень-то приятная у вас работа. Психопаты вас используют. Клиенты могут вас обвинять в том, что вы молчите, или улыбаетесь, или говорите что-то не то. В каждом деле есть свои сложности и опасности, но есть и смысл. Наша работа вполне интересная и смыслообразующая, особенно для тех, у кого есть определенные способности и навыки. Нам помогают справляться знания, опыт, собственная проработанность и помощь извне, от наших личных терапевтов и супервизоров. Давайте вернемся, однако, к официантке, которой мы не можем гарантировать успешное завершение терапии. Если в ее жизни был хотя бы один ресурсный человек, который ее понимал, то она может создать с психологом хороший рабочий альянс. В ином случае, многие зачастую даже не могут себе представить, что им кто-то может помочь, поэтому не склонны обращаться за такой помощью. Но если в какой-то момент ей покажется, что терапевт совсем не обращает на нее внимания, совсем как ее мать, или покидает ее, в точности как отец, и при этом у нее не хватает духу, смелости или злости, чтобы сказать об этом терапевту, то она может решить: «Все, с меня хватит, этот психолог причиняет мне ту же самую боль», и уйти, несмотря на то, что было принято правило не уходить без завершающих встреч. При этом психологу она может ничего не сказать, потому что клиентам часто бывает очень трудно выразить неприятные или сложные чувства, даже несмотря на то, что психолог им это предлагает и пытается помочь. А иногда клиент как раз может обсуждать все неприятное или сложное, что возникает в терапии, но ему трудно понять и принять, что реально происходит два одновременных процесса. Терапевт старается помочь ему, не насмехаясь, не игнорируя, а клиенту кажется, что он ведет себя в точности так, как вели себя люди, причинявшие ему в жизни много боли. Многим людям, особенно с пограничными нарушениями, бывает трудно принять две реальности одновременно. Они уверены, что все только так, как они это воспринимают. Им трудно принять реальность другого человека, Это очень осложняет возможность дальнейшей работы. Такие клиенты уверены, что терапевт всегда или вдруг стал враждебно к ним настроен, и поэтому нужно срочно бросать терапию. Некоторым все же удается показать, что кроме их чувств и переживаний, есть и намерение другого. В таком случае они остаются в терапии и постепенно становятся способными воспринимать мир отношений шире, взрослеют, изживая детскую эгоцентричную позицию. А что, если наша официантка не сможет остаться и повзрослеть? Полагаю, она уйдет, получив то, что успела получить. Может быть, больше не пойдет к психологам. Может быть, попробует другого специалиста или другой метод. Второй, конечно, желательнее. Но какой в этом смысл, если уже ничего не получилось? Ну, во-первых, психолог сделал, что смог. Может быть, ему не хватило опыта, а может, никто на его месте не сделал бы лучше. Но клиенту именно в этом методе оказалось очень сложно. Во-вторых, неудачно вылечив один зуб, вы что, больше не ходите к стоматологам? Или все-таки продолжаете искать своего, который бы смог подобрать к вам и вашей челюсти нужный подход? Ну, со стоматологами-то понятно, куда без них. Вот заболят зубы так, что на стенку ползешь, так и пойдешь сразу. Вынужден будешь пойти. А с болящей душой что, можно терпеть? А я скажу вам, что происходит, когда терпишь. Есть много способов отвлекаться от душевной боли, переваливать свои страдания на других, много работать, проявлять бешеную активность, менять партнеров, пробовать наркотики, алкоголь, езду на бешеной скорости, ввязываться в опасные приключения. Можно еще считать, что все люди так живут, жаловаться на жизнь, на правительство, на мужчин, на женщин, на детей, срываться на домашних и сотрудников, болеть, разрушаться и рано умирать. Вот видите, какое разнообразие. А перестать тупить, почитать умную книжку, самому разобраться в себе. Нет, не подходит.